Вдруг Даяром опустился к ногам Витаркананды и с наивной мольбой поднял глаза к его доброму лицу. «Учитель, я знаю, ты можешь многое, о чем никогда не говоришь мне. Я видел, как без единого слова ты заставил полубезумного человека из Сиринагара забыть утрату любимой матери. Видел, как по приказу твоих глаз вор на дороге раскаялся и пополз, вопя о своих злодеяниях. Здесь мне рассказывали...» «Что ж ты хочешь?» — перебил Витаркананда. «Шастри, заставь меня забыть ее, забыть все, снова сделаться тем же веселым и простым художником, каким я пришел к тебе когда-то. Я готов остаться навсегда здесь, у подножия царства света, вдали от мира и жизни». Художник прочитал непреклонный отказ в добрых и печальных глазах учителя. «Ты не хочешь?» — воскликнул Рамамурти. «Может быть, я сделал бы это для земледельца из нижней деревни?» «Нет. И для него тоже нет». «Учитель, почему?» «Разве ты забыл, что сам строишь свою карму? Сам медленно и упорно восходишь по бесконечным ступеням совершенствования. Сама, только сама душа отвечает за себя на этом пути, от которого не свободен ни один атом в мире. О, великий путь совершенствования! Знаешь ли ты, как медленно и мучительно в неисчислимых поколениях безобразных чудовищ, пожирателей тины и падали в тупых, жвачных, яростных и вечно голодных хищниках проходила материя кальпу за кальпой, чтобы обогатиться духом, приобрести знание и власть над слепыми силами природы — шакти? В этом потоке, как капли в Ганге, и мы с тобой, и все сущее». Витаркананда поднял руки к горам, как бы сгоняя их воедино широким жестом. «Еще бесконечно много костной, мертвой материи во Вселенной. Крохотными ключами и ручейками текут повсюду отдельные кармы на Земле, на планетах бесчисленных звезд. Эти мелкие капли мысли, воли, совершенствования, ручейки духа стекают в огромный океан мировой души. Все выше становится его уровень, все неизмеримее глубина, и прибой этого океана достигнет самых далеких звезд. У тебя, Даяром, крепка еще повязка майи на очах души. Но ты видишь, что карма позволила тебе жить чисто и добро, несмотря на все путы майи. Разве можно вынуть что-нибудь из твоей груди насильно? Разве то, что останется, будет ты, а изменение твоим восхождением? Зачем же это, сын мой?» Витаркананда погладил склоненную голову молодого художника, и от этого прикосновения как будто легче стала безысходная правда его слов.